Обращаясь ко мне, Горбачев сказал: «Вылететь нужно как можно скорее». На этот раз до Багдада добраться было несравненно труднее. Сочли, что наилучший маршрут через Иран. Официальные власти Ирана дали коридор нашему самолету из Тегерана до Бахтарана, бывший Керманшах. А далее предоставили автомобильный транспорт, чем мы воспользовались в 4-часовом пути до границы. Ехали по горным дорогам, кавалькадой с постоянной охраной, а также с меняющим сопровождением от района к району. Судя по всему, нас эстафеты передавали друг другу местные власти. Некоторые машины сопровождения были полицейскими. Другие, очевидно, принадлежали стражам исламской революции. Одна из них следовала с нами 50 км. На открытой площадке на ветру стоял почти подросток, вцепившийся руками в гашетку зенитного пулемета. Было зябко даже глядеть на него, но он невозмутимо выполнял свой долг. Что поразило больше всего на пути, это лежащие в руинах населенные пункты. Повсюду остовы сгоревших танков. Это было практически во всей 100-километровой приграничной зоне, где прошли тяжелейшие ирако-иранские бои. Признаюсь, я и не предполагал, что война Ирака с Ираном приведет к такому масштабу разрушений, к такой жуткой картине. В Багдаде, когда Тарик Азиз возмущался бомбовыми ударами по территории Ирака, я рассказал об увиденном на иранской территории, там, где вела бои иракская армия. К границе подъехали уже в темноте. Пока оформляли документы, этим занимались тоже стражи исламской революции, которые фактически осуществляли пограничные, да и вообще все функции безопасности на территории Ирана, мы вышли из гостевого шатра и сразу попали в гущу беженцев. Чемоданы, сумки, тюки, плачущие дети, женщины со скорбными лицами. Холодно, все это под открытым небом. На иракской стороне нас встречали заместитель министра иностранных дел Фейсал и советский посол Виктор Пасувалюк. Время было позднее, и мы двинулись на большой скорости к Багдаду. Периодически включающиеся фары машин, плотно следовавших в колонне, выхватывали из кромешной тьмы дорогу. Как только через 2 с лишним часа достигли пригородов Багдада, колонна сразу же рассыпалась. Машины, на которых мы ехали, я убедился, что это характерно для всех автомобилей иракского руководства, были в маскировочных целях заляпаны грязью. Но подумалось, не выделяет ли именно грязь эти машины и числа других, не демаскирует ли она тех, кто ими пользуется. Мы остановились в отеле «Ар-Рашид». Нам сказали, что это самое безопасное место в иракской столице. Так здесь живут иностранные журналисты, и в частности Питер Арнетт из американской телекомпании CNN. Электричества не было, лифты не работали, в шикарном номере горел керосиновый фонарь. Я, в отличие от моих коллег, удостоился этой привилегии в ванной стояли чаны с припасенной водой. Было тихо, бомбардировки запаздывали, и американские журналисты, потянувшись на огонек, шутили: «Оставайтесь подольше, может быть, бомбежек не будет». Но, как говорится, накликали. Через час завыла сирена воздушной тревоги, и в те 2 ночи, что мы провели в Багдаде, по свидетельству многих, происходили одни и те же расточенные бомбардировки города. Встреча с Саддамом Хусейном состоялась вечером. Мы были готовы к тому, что нас поведут в бункер, может быть, даже вывезут далеко за пределы Багдада. Все оказалось намного прозаичнее. Нас привезли в один из гостевых домов в центре города. Мы сначала думали, что это перевалочный пункт, и отсюда начнется поход в подземелье. Но именно в этот гостевой дом, который озарился электрическим светом, также неожиданно для нас заработал местный движок, пришел Саддам Хусейн со всем иракским руководством.